В этом случае следовало бы взять за шиворот, а ему противно пачкать руки за сальные воротники. Иногда кровь бросается ему в голову от ярости. Не других он боится, а самого себя. «Хвостунишка, держите меня!» Но нет, ирония совсем не идет этому пареньку. Его швыряют внутренние волны, его тревожит сознание, что в такие минуты он может оказаться бессильным, что он может быть унесен ими. Только с течением времени, только после нескольких опасных передряг, он научится, ну, не то чтобы укрощать эти волны, это грозило бы ему гибелью, но, по крайней мере, направлять их, использовать их как источник энергии, как движущую силу. Дайте ему срок. Если он выживет, это ему когда-нибудь удастся. Но вот жить... В этом-то весь вопрос. Сможет ли он жить, сколько времени и как... Он обошел ряд издательств и книжных магазинов. После 20 безрезультатных попыток он был принят на испытание в газетную типографию, в ночную смену. На неумелого новичка косо смотрели товарищи по работе, сразу почуявшие в нем белоручку. Вместо того, чтобы помочь, ему подставляли ножку. Через 3 ночи он получает расчет. Раза 2 или 3 ему с громадным трудом удавалось находить переводы рекламы коммерческой корреспонденции. Никаких перспектив. Его знания и литература ничего не стоят, надо знать деловую терминологию. Однажды Сент-Люс встречает его, когда он голодный бродит по улицам, и временно устраивает его билетером в кино. Но постоянно, переходя из теплого помещения в холодное и обратно, Марк на свою беду схватывает грипп, сначала переносит его на ногах и, наконец, сваливается на несколько дней. А потом место, конечно, занято, и другого он не находит. Сент-Люс потратил целый вечер на то, чтобы его устроить, но он не имеет обыкновения подолгу задерживаться на чем-нибудь. Оказав однажды помощь Марку, он о нем забывает, и неизвестно, где теперь найти Сент-Люса. Один бог знает, как он и сам живет. В ночь, которую они провели вместе, после кино Сент-Лю затащил его из Дансинга, где он служит, в укромный уголок одного подпольного бара, и там измученно и лихорадочно возбужденно они проговорили до утра, Марк был потрясен, узнав, что элегантный Люс почти такой же нищий, как он сам. У него странные отношения с матерью, красивой кинозвездой. Он называет ее Жозе и говорит о ней с непостижимой фамильярностью. Она постоянно в разъездах. Изредка встречаясь, они осыпают друг друга нежностями и вместе шатаются по ночным кабакам. Она пичкает его конфетами, осыпает ненужными подарками и долларами, если у нее еще что-нибудь остается. Он же тратит эти доллары на ответные подарки, на драгоценности и цветы, и даже на дорогих комнатных собачек, обезьян и попугаев, или на безделушки, с которыми она не знает, что делать, но которые всегда принимает охотно, и это приводит обоих в восторг. А затем она снова исчезает на целые месяцы, оставляя его в Париже без единого су, и оба они перестают интересоваться друг другом. Внезапно она вспоминает о нем, он получает чек на крупную сумму или на какую-нибудь мелочь. Обычно бывает в такие дни, когда ему уже не на что пообедать. Он смеется, такие неожиданности в сущности его забавляют. Он не только не сердится на мать, он был ей благодарен за то, что она такая, какая есть. Ему было приятнее сознавать, что он произошел от этой красивой девушки, чем от какой-нибудь серьезной, вполне благоразумной матери. Уж он как-нибудь и сам устроится. Он родился акробатом и знал 1000 приемов, чтобы в случае падения упасть на лапы. А какой у него покладистый желудок! Дни поста его нисколько не пугали. Этому птенцу бывало довольно поклевать несколько крошек с ладони, лишь бы ручка была красивой. В красивых ручках он никогда недостатка не знал, они сами его находили. И неизвестно, не принимал ли он при случае между обедом и ночлегом пару оболов из этих красивых ручек. В ту ночь он не утаил этого от Марка, когда тот выказал удивление, вспомнив, как Люс бывал элегантен даже в свои черные дни. Очаровательный циник сказал ему: «Они меня раздевают, и они же меня одевают, стоит тебе только захотеть». У Марка захватило дух. Он не нашел, что ответить. Рассердиться было бессмысленно. Он понимал, что с этого гуся вода сойдет, капли не останется. Нельзя было мерить его той же меркой, что и сына Аннетты. В те времена, когда еще существовала загробная жизнь, и после страшного суда души человеческие размещались в 3 отдельных загонах, для Люса не нашлось бы места ни в одном из них. Он попал бы туда, куда уходят души животных, в вольеры вечности. Марк был не очень уверен в превосходстве своей человеческой души, но если желать, он желал держаться, не теряя почвы под ногами, лучше было верить в это превосходство.